Часть третья. Хозяйка неба. Глава 13. Дни понеслись вперед странной вереницей. И если поначалу мне еще было интересно, как устроена жизнь в этом подземном городе, какие тут законы, порядки, традиции, то вскоре стало попросту все равно. Может, так на меня влияло отсутствие рядом Диара, может, невозможность увидеть свет Селимы, но с каждым утром подниматься с кровати хотелось все меньше. И вроде что особенного в жизни под землей. Чем она может угнетать? К тому же местные обитатели очень постарались сделать ее максимально комфортной. Выстроили дома, дороги, травку посадили, цветочки. Но это благополучие было насквозь искусственным. Этакой имитацией нормальной жизни, которая на деле оказывалась совсем не такой безоблачной. А еще на четвертый день своего пребывания в этом странном месте я все-таки получила возможность узнать, в чем главный смысл титула князя? Хотя, кажется, это был не титул, а скорее звание или даже должность. И случилось это прямо на улице, когда мы с Арго вечером возвращались из лаборатории после очередного неудачного дня. Наша капсула как раз остановилась на небольшом перекрестке, пропуская другую, когда из дверей, расположенного на углу магазина, выбежал человек. Правда, в тот момент назвать это существо человеком было очень сложно. Он горел. Одежда на нем быстро превращалась в пепел, а прямо из глаз вырывался самый настоящий огонь. Все это сопровождалось диким, поистине безумным криком, от которого у меня внутри все холодело от ужаса. Но когда его лицо словно поплыло, покрываясь мелкой чешуей и принимая звериные черты, я сама едва не закричала. И только теперь заметила рванувшего к нему Аргаила. Князь выглядел, как всегда, собранным и невозмутимым. Одним точным ударом он повалил дезориентированного мужчину на тротуар и резко двинул ему кулаком в челюсть. Но вот дальше произошло то, что попросту вогнало меня в ступор. Опершись коленом на грудь все еще горящего противника, Арго прижал ладони к его вискам и прикрыл глаза. После этого рвущееся на свободу пламя мгновенно опало, словно его и не было. И лишь перестроив зрение, я умудрилась увидеть, что князь попросту забрал себе часть этой непокорной энергии. Втянул, поглотил, как нечто ядовитое, но для него не опасное. Догадка пронзила мысли, подобно горящей стреле. А ведь действительно держать в себе огненную магическую силу поразительно тяжело. Она своевольная, непокорная. Она всегда желает свободы. Страшно вспоминать, чего мне стоило приручить собственное пламя, которое до сих пор еще иногда не желало слушаться. А каково всем этим людям-драконам? Что делать им? Ведь то, что я сейчас видела, — это начавшийся оборот. Хотя Селимы тут и в помине нет. Следовательно, участие лучей этого светила совсем не обязательно. Достаточно накопить в себе слишком много энергии и позволить ей самой найти выход. А насколько я помню, огонь очень сильно реагирует на эмоции, достаточно всплеска злости или раздражения, и вся стихия на свободе. Но теперь хотя бы стало понятно, почему они тут все такие спокойные, у них просто нет выбора. Вскоре у магазина остановилась капсула скорой помощи. Выбежавшие из нее доктора ввели в кровь пострадавшего какое-то снадобье, а после погрузили на носилки и увезли в направлении больничного отсека. Правда, к этому моменту он уже выглядел почти нормально, если не считать нескольких небольших ожогов и гематом на разбитом лице. Когда Аргаил вернулся в нашу капсулу, то показался мне совсем не таким невозмутимым, как обычно. Его костюм местами обуглился, даже кончик косы был немного подпален. А на лице сияла странная улыбка, будто не человека от спонтанного оборота спасал, а принимал крепкий алкоголь. «Странно выгляжу?» С непривычной, открытой ухмылкой спросил он, заметив мой взгляд. «Прости, но такое иногда случается, к моему глубочайшему сожалению». Его обычно голубые глаза стали казаться темными, почти черными, а в их глубине плясали языки пламени. Но я и так чувствовала, что сейчас в нем даже слишком много общей для нас обоих энергии. Наверное, потому и протянула ему руку. «Нет», — категорично ответил Арго, быстро сообразив, чего от него хочу. «Я и не такие потоки удерживала. А тебе легче станет», — отозвалась, продолжая смотреть ему в глаза. «Нет, Элли», — покачал он головой. «Не нужно, я справлюсь. Всегда справлялся. И сейчас смогу. А если не смогу удержать стихию, то просто поднимусь на поверхность. И там эта энергия быстро получит выход». «А есть другие способы избавиться от нее?» «Есть», — хмыкнул князь, почему-то глядя на свои чистые запястья, на которых не было ничего похожего на татуировки ритуала «Эрфалгор». И, заметив в моих глазах понимание, красноречиво перевел взгляд на мои руки и добавил. «Но, к сожалению, здесь ты мне помочь тоже не сможешь». На этой странной ноте наш разговор и закончился. Арго снова перевел капсулу в движение, и очень скоро мы оказались дома. И вроде бы все закончилось хорошо, но у меня из головы никак не шло это происшествие. На следующий день я даже попросила организовать мне встречу с тем самым пострадавшим мужчиной, чтобы попробовать помочь ему с помощью моего странного дара. Увы, никакого результата это не принесло. Прикасаться к нему мне запретили, так как это снова могло спровоцировать активацию энергии. А на расстоянии мне ничего почувствовать не удалось, что почему-то только сильнее меня расстроило. С Вельмиром мы встречались ежедневно. Его, как пленника, приводили в большой тренировочный зал, расположенный в том же здании, и на несколько часов отдавали в мое распоряжение. По моей просьбе нас закрывали снаружи, чтобы никто не смел мешать. Охраны у меня тоже не было, хотя изначально Арго и пытался настоять на их присутствии. Но я прекрасно помнила, что драконы ценят силу, и понимала, что в присутствии посторонних у меня точно не получится добиться от Вэлла хоть чего-то. К тому же этот несносный дракон явно не собирался мне помогать. После того, как за его конвоирами закрывалась дверь, он проходил в центр зала, садился на плотный ковер и покорно позволял мне заниматься своими экспериментами. Но что странно, теперь для меня оказалось очень сложно чувствовать его энергию. Он будто специально прятал ее, скрывал, не позволяя вступать в контакт с моей. А при таком раскладе шансов на успех попросту не оставалось. Хотя, возможно, всему виной было мое постоянное нервное напряжение. Я не могла заставить себя успокоиться, сосредоточиться. Не могла вернуть мыслям ясность. Мне дико хотелось выйти из этого подземного склепа, почувствовать тепло лучей Селимы, услышать птиц, ощутить касание ветра к коже. Хотелось жизни, к которой у меня, увы, сейчас не было доступа. С каждым днем моя уверенность в успехе всей этой затеи с хозяйкой неба таяла. Я дико скучала по Диару, ругала себя последними словами за то, что так глубоко пустила его в свою душу. Старалась не думать о нем, выбросить из головы все лишнее и заняться, наконец, делом, для которого прибыла в этот город. Но ничего не получалось. Каждый вечер по Кайтивизору на канале новостей Империи рассказывали о событиях, произошедших в столице и в стране за день. Оттуда я узнала, что Олита спасли. Правда, неизвестно кто и как. Там же сказали, что Диар вернулся во дворец, что именно он занимается мобилизацией магов для начала военных действий. А однажды диктор даже заикнулся, что сейчас стране очень помогло бы вмешательство Себастьяна Клевера, о котором последние полгода не было слышно вообще. Правда, сам ведущий программы тогда же добавил, что, по слухам, знаменитый диверсант погиб около полугода назад, прямо перед началом официальной легализации магии. Что его казнили, как простого мага, в одном северном городке, даже не подозревая, что убивают главного государственного преступника. Но я догадывалась, откуда растут ноги у этой сплетни. В той же программе вообще была целая рубрика этаких столичных слухов. И именно в ней вчера промелькнула информация о том, что кронпринц собирается жениться. Якобы даже император уже одобрил его выбор, да и с родителями невесты все согласовано. Учитывая мое состояние, это сообщение, простая неподтвержденная сплетня, умудрилось ударить по мне куда сильнее, чем я сама могла предположить. Казалось бы, глупость. Но именно эта глупость могла с большой долей вероятности оказаться правдой. Ведь Ди — наследник престола, а я — всего лишь Митора, дочь барона из обнищавшего рода. У наших отношений не может быть будущего. Понимать-то я это понимала, но вот принять все равно не могла. И вот сегодня, на 7-й день после ухода из города ребят, я все-таки сорвалась. И для этого мне хватило лишь войти в тренировочный зал и взглянуть на привычную картину сидящего на ковре Вельмира, который даже глаза закрыл, чтобы показать, как не желает меня видеть. Увы, дальше сдерживать собственные эмоции в рамках оказалось выше моих сил. Я больше не могла быть здесь, сидеть под землей, мучиться своими мыслями, страдать от невозможности обнять Диара, да и просто выйти на поверхность. Потому я отпустила себя, позволила себе этот гадостный срыв, хотя и понимала, что легче мне все равно не станет. «Вэл, встань!» — приказала, не узнавая свой голос. Тот не шелохнулся. «Поднимись!» — выпалила, чувствуя, как лопаются в моем сознании последние ниточки самоконтроля. «Давай же!» — закричала, сжимая кулаки. «Я не собираюсь слушать приказы идиотки, возомнившей себя великой укротительницей драконов». Ледяным тоном ответил он. «Значит, идиотки?» — прорычала я, ощущая, как растет во мне сила огня, свирепого, дикого, непокорного. Того самого, который невозможно подчинить полностью. Вот именно он и являлся мной, такой, какой сама себе быть запрещала. Но сейчас я просто не желала его сдерживать. Отпустила, позволяя спалить к демонам все мои мысленные преграды и стать, наконец, самой собой. Подлетев к сидящему на полу мужчине, поймала его взгляд, полный насмешки и презрения, и со всего размаху врезала ему кулаком в глаз. А удар у меня всегда был хорошо поставлен, даже Диар это признавал. Но Вельмир не упал. Удержался, хотя и разозлился, чего я от него и добивалась. «Тварь!» — рявкнул, прижав ладонь к пострадавшему глазу. «Что, слова кончились, решила пустить в ход кулаки?» «Защищайся!» — предупредила, готовая снова напасть. «Давай, ты же должен уметь драться!» «Я не дерусь с женщинами!» — зло выплюнул тот. Правда, при этом очень внимательно следил за каждым моим движением, явно больше не собираясь допускать прямых попаданий. «А я не женщина!» — бросила насмешливо. «Я следователь. Метора 3-й категории. Выпускница Семирской военной академии. И сейчас, если ты не будешь защищаться, то я просто буду тебя бить». «Интересно, за что?» — хмыкнул тот, но боевую стойку все же принял. «За мое собственное бессилие», — ответила честно. «Тебе все равно плевать, а я больше не могу. Так что держись, Вэл. Зря ты меня разозлил». Может, мне показалось, но в его глазах промелькнуло нечто похожее на удовлетворение. А потом он напал. Попытался повалить меня на пол, видимо, чтобы успокоилась. Да только просчитался. Пусть я была меньше, но зато двигалась куда быстрее. Потому и от нападения увернулась, да еще и умудрилась хорошенько двинуть ему по ребрам. Кажется, именно после этого Вельмир начал принимать меня всерьез. И этот спарринг, хотя скорее банальная драка, превратился в нечто захватывающее. От большинства ударов мне удавалось уходить, но кое-какие все равно пропускала. Получила в плечо, едва увернулась от удара в скулу, но в итоге все равно заработала кулаком под дых. А учитывая силу Вельмира, это оказалось чрезвычайно болезненно. Но если сознательная часть меня понимала, что пора прекращать это безобразие, то разошедшийся не на шутку огонь останавливаться не желал. Потому, едва выпрямившись, я позволила огненным всполохам пробежать по моим рукам и вспыхнуть на них огненными перчатками. «Крошка, а ты не перегибаешь палку?» — уточнил мужчина, на чьем лице отразилась предвкушающая усмешка. «Я ведь могу неадекватно отреагировать на твой огонь». «Давай, реагируй! Останови меня!» — выкрикнула ему в лицо и тут же бросилась вперед, желая искупать его в моем пламени. И он попытался. Даже умудрялся ускользать от моих атак. Но каждый мой удар все равно оставлял на его теле самые настоящие ожоги. И тогда, решив сделать игру еще более острой, я преобразовала собственное пламя в два клинка. Они состояли целиком из пульсирующей огненной энергии, но были, на удивление, прочными. «Бери оружие, любое», бросила, ощущая, что мой голос стал звучать куда спокойнее. Словно мне полегчало, хотя еще и не окончательно. «Живее! Иначе я просто тебя прикончу этими лезвиями». «Заметь, ты мой пленник. И я имею на это право». Судя по всему, просто так отдавать свою жизнь Вэл не желал. Потому, сняв со стены два коротких парных клинка, зло ухмыльнулся и направился прямиком ко мне. Замах, блок, огонь встретился с металлом. Удар, скольжение, разворот. Танец на грани на самом краю пропасти. Да, я умела обращаться с холодным оружием и даже любила тренировки с участием шпаг. Но, наверное, впервые встретила настолько ловкого и сильного противника. Да что говорить, несмотря на мое мастерство, все равно умудрилась заработать несколько довольно глубоких царапин. Остановилась ли я после этого? Как бы не так. Бой продолжался. Огонь внутри пылал все сильнее, мысли, наконец, стали кристально ясными, но теперь в них жило только одно желание — победить этого жуткого, упрямого и поистине невыносимого дракона. Доказать, что стою своего звания. Заставить считаться со мной. Очередной мой удар пришелся в каких-то миллиметрах от его груди. Но пока Вельмир уклонялся от одного клинка, второй безжалостно врезался в плоть на его бедре. Если удары его оружия просто резали, то мои клинки еще и обжигали. Но вместо того, чтобы взвыть от боли и сдаться, этот паршивец резко развернулся, сделал подсечку и наотмашь ударил меня рукоятью своего оружия. И, скорее всего, он не собирался заканчивать маневр, не желал доводить его до конца. Но, пытаясь выровняться, я попросту не заметила направленного мне в грудь второго лезвия. И если бы не реакция Вельмира, умерла бы мгновенно, пораженная прямо в сердце. Погибла бы как дура, решившая, что сможет победить сильного, рослого мужчину, да еще и дракона. Но он все же смог как-то предотвратить неизбежное, сам толкнул меня на пол, едва успев остановить свое оружие. Вот только оно все равно вошло в мое тело, хоть и на каких-то пару сантиметров. Я упала, попросту не в силах удержаться на ногах. Вельмир рухнул следом. И точно бы подмял меня под себя, но в последний момент удержался. Уперся рукой в пол и завис надо мной тяжелой тучей. Да, до сердца его клинок не достал. Но вот легкое, похоже, пробил. Дышать становилось все труднее, но я все равно не собиралась сдаваться. Не сейчас. «Уймись, Митора третьей категории!» — рявкнул на меня противник. «Хватит уже и так вся в крови. Тебе к докторам надо». «Мы не закончили», — прошептала, потому что голос вдруг куда-то пропал. Но Вельмир меня словно не слышал. Отбросил в сторону свое оружие, разорвал на мне остатки рубашки и принялся осматривать рану. Вот только чем дольше разглядывал, тем более странными становились его глаза. Когда же, следуя благородному порыву, подхватил меня на руки и потащил к выходу, то и вовсе стал выглядеть совсем непонятно. Будто его выводил из равновесия сам вид моей крови. И я бы спросила, если бы могла, но язык совсем отказался повиноваться. Возможно, если бы нас не закрывали, все сложилось бы иначе. Но пока он связался с Аргаилом, пока тот отправил кого-то нас выпустить, выдержка Вэлла сдала. «Ты сумасшедшая женщина, Элира!» — выкрикнул он, будто принимая какое-то решение. А потом Вэлл уложил меня на ковер с каким-то сомнением, осмотрел свои руки, испачканные в моей крови, и поднес их к лицу. Видя, как он с блаженным видом касается языком красной жидкости на своих пальцах, меня передёрнуло. «Чистая сила. Жидкий огонь», — прошептал, ловя губами капельки крови и щурясь, будто это настоящий деликатес. А потом поднял на меня взгляд вспыхнувших странным сиянием глаз и, ухмыльнувшись, добавил. «Ты будешь хозяйкой неба, Митора-следователь». Но свою силу тебе придется доказывать каждому, кого ты решишь принять в собственный отряд. Я бы рада была осмыслить услышанное, но уже не смогла. Щелкнул замок, открылась дверь, послышался топот множества ног. А едва надо мной склонилось лицо князя, я глупо улыбнулась, сказала ему «прости» и благополучно потеряла сознание.